Томь не слишком полноводная река. Выше Томска пароходы особенно и заходить-то опасаются. Фарватер реки коварный и изменчивый. Течение быстрое, а возле Кузнецкой Вышедка вовсе стремительное. Как по такой магистрали чугун и шори возить? Намучаешь столько. А вот Бея у Бийска уж спокойно и широкое. Там бы перевалочные склады устроить и небольшие печи переделочные для железа на продажу в Китай и Монголию. Там ведь и до Кузнецка не слишком далеко, по сибирским-то меркам. Верст 400. Полноценную железную дорогу со станциями и паровозами, быть может, и позволят выстроить, да пока решать да раздумывать будут, может, уже и поколение сменится. Другое дело узкоколейка. Я законы тщательно изучил, когда обоснование для строительства заводских линий искал. Легкий тип дорог даже волей наместника можно строить. Кивнет Николай, и пошли насыпи рыть. Узость же колеи тоже вопрос спорный. На 5 меньше принятого в империи стандарта — это же узколейка или еще нет? В той же Пруссии колея куда меньше, она может считаться узколейной или нет? Это я все к тому, что нужна эта дорога. Прям как воздух нужна. И чугун шорский моим заводам нужен. Ампалыкское месторождение, оно, конечно, обширное, но уж и слишком сложное. Не по нынешним техническим возможностям. Да, и мои инженеры Чайковский с Пятым о сырье как-то не своевременно подумали. Сначала гигант местной металлургии выстроили, а потом так догадались, что руды может и не хватить. Да и не дело это. Все яйца в одну корзину складывать. Рано или поздно все равно пришлось бы силы и средства во второй промышленный район вкладывать. Так почему бы не сейчас и начать? Пока Транссиб нас с Уралом и тамошним дешевым железом не связал, пока доставка дороже себестоимости выходит, пока местный рынок товаром не насытился, если еще и компаньон найдутся, совсем хорошо. Так что в любом случае, сразу после Чуйского тракта, собирался отправить моего драгоценного, в смысле незаменимого и очень хорошо оплачиваемого инженера Валтатиса на изыскание этой самой Бийско-Кузнецкой линии. Для начала хотя бы наиболее рациональный путь найти и определить примерную стоимость строительства. В общем, пообещал я через пару дней всех заинтересованных в участии купцов вновь собрать и новый проект обговорить. Сказал только, что новая дорога будет на юге губернии. И еще успел заметить, как у этого Гвейвера уши торчком встали, прям как у собаки. Дорого бы дал, чтобы его мысли в тот миг прочесть. Вот тут Альфонс Фомич о лоцах и фарватерах заговорил. Сказал, мол, дорога чугуневая, оно, конечно, дело хорошее, и строить ее нужно. Но реки нам Господь бесплатно дал. А мы все рук приложить не можем, чтобы дар Божий в должный порядок привести. Вроде как попенял местной власти. Говорим, мол, обещаем, а дело с мест не двигается. Александр Иванович, который деспот Зинович, тобольский губернатор, тоже вскинулся, словно уральский богатей, когда власти в бездействии обвинял, в него пальцем тыкал и прорычал что-то вроде «Ты, Альфонс Фомич, чем вином хлебным народишь отравить, лучше бы человека нашел знающего». А вот Николай Васильевич Родзянко, мой преемник по томскому начальству, не промолчал, улыбался так мне многозначительно. Вообще интересный этот человек, Разянка, какой-то из себя, непритязательный, как приехал, в гостинице поселился у Тецкого. Ты принялся усадьбу искать в аренду. В присутствии под лизуны мигом нашлись, помогать кинулись. Только фиг у них что вышло. У нас теперь чай не что попало, а сибирская столица. С Николаем тьма народу приехала. Цены на ренту жилья раза в три поднялись. Гостиницы переполнены. Да что уж там говорить. В карантинном лагере, это который для ссыльных строили, к осени людей собралось больше, чем во всем Бийске постоянно проживает. Ведь таких центров распределения только в Томской губернии 3. Еще в Колыване и Каинске. К будущей весне такие же должны в Тюмени, Ишиме и Омске достроить. Средства летом еще выделили. и инспекторов туда послали. Так вот, жил себе наш новый губернатор в сибирском подворье и не тужил. Чиновнички по городу бегали, высунув языки, и землю рыли носами. А ему, казалось бы, хоть бы хны, да вот только когда он однажды узнал, что кто-то из подлизунов с хозяйки дома взятку требовал за то, чтобы новый губернатор к ней не вселился в приказном порядке, осерчал очень. Так орал, что меня в усадьбе слышно было. «Я вас, канальи, всех по третьему пункту! В кандалы закою, в шахту уголь кайлом рубить!» Тут только томское присутствие догадалось, что собою наша родзянка представляет, и все как один с тоской посмотрели в сторону моего дома. При мне-то их каналями никто не обзывал. И Николай Васильевич я к себе жить зазвал. Временно, пока Гинтер новый дом не достроит на Большой Садовой. Главный фазад прямо на будущую резиденцию наместника смотрит. Элит-класс, Ядряшкин корень. Это я к тому, что раз офицеры-гидрологи тоже у меня пока остановились, то Родзянко об их прибытии прекрасно осведомлен. Я моем желании сделать пароходовладельцам сюрприз. А вот о том, что сюрприза будет два, об этом он не ведал. Лейтенанта Нила Львовича Пущина прислал начальник отдельной гидрографической съемки Каспийского моря, капитан первого ранга Николай Алексеевич Ивашенцев. Наилучших рекомендаций не забыл присовокупить. А в качестве помощника с лейтенанта прибыл мичман Ипполит Ильич Чайковский. Такая вот маленькая у нас страна получается. Илью Петрович я пока тоже в известность о приезде сына не ставил. Он у нас генерал-то генерал, но человек импульсивный, взрывной. Наверняка бы не сдержался и мой маленький секрет кому-нибудь выболтал, хотя бы той же супруге Елизавете Михайловне. И через сутки о флотских офицерах на каждом перекрестке судачили бы. Только второй мой сюрприз не для генерала Чайковского был предназначен, а для пароходников. Дело в том, что я прекрасно себе представлял, какой именно отрезок бесконечных сибирских рек наши транспортники хотели бы исследовать в первую очередь. От Томска до Ирбита, конечно. По этой магистрали у нас 90% грузопотока идет. К весне кяхтинский чай уже в амбары и склады не вмещается. А с началом навигации по высокой воде первые баржи именно в Тюмени и Ирбит уходят. Только следующей весной, как только льдины в океан унесет, офицеры отправятся в фарватер искать от села Самарова, от которой в моем мире уже Ханты-Мансийском стал, и до конца Обской губы. И главной их задачей станет поиск ответа на один единственный вопрос. Пройдут ли морские грузовые корабли из Карского моря хотя бы до Самарова? Хватит ли им глубины? Потому как вся наша с Михаилом Константиновичем Сидоровым авантюра основывается на двух теоретических допущениях, что испытание первого в мире построенного в Кронштадте ледокольного корабля, который должны пройти этой зимой в Финском заливе, окончится успешно, и что глубины вод Обских хватит, чтобы зафрахтованные в Англии корабли, загруженные купленной генералом Лерхи техникой, смогли бы дойти хотя бы до Самарова. Вот так-то. Такие вот у нас с этим удивительным красноярским купцом наполеоновские планы. Если его Ермак Тимофеевич на Балтийском льду себя покажет, то поздней весной из порта Кингстон-апон-Халл выйдут 4 морских парохода курсом на Норвегию. Ледокол отправится туда же на месяц раньше, чтобы успеть разведать ледовую обстановку в Баренцевом море. Встреча назначена на рейде маленького городка Ватсё, что в северной Норвегии, километров 100 к западу от будущего Мурманска. И дальше уже все в руках господних. Останется тяжелый лед в проливе между Новой Землей и островом Вайгач. До начала августа придется развернуться и идти в Архангельск. Будут морские ворота чистыми, станем ждать их в обе. Не хотелось бы, конечно, чтобы наша совместная северная экспедиция окончилась разгрузкой в Архангельске. Даже не денег жаль, хотя средств мы с Михаилом Константиновичем уже туда ввалили целые состояния. Времени! Как представлю, что придется из города на Северной Двине десятки тысяч ящиков со станками и оборудованием и несколько десятков паровозов лошадьми тащить. Плохо становится. Ведь Густав Васильевич еще и несколько сотен мастеров в Англии навербовал. Семьями. Пока на десятилетний контракт. Но кто знает, может быть, им понравится. Приживутся, русское подданство и спросят. А тут у нас вообще какое-то заколдованное, как ругается фон Мек, место. Осенью, как дожди зарядили, все работы по строительству железной дороги остановили. Зимой тоже рельс укладывать нельзя. Как путь себя поведет весной? Никто предсказать не брался. Почти 3000 рабочих, которых мои подрядчики привезли с собой из Урала в Сибирь, должны были бы по домам отправиться. Только мало кто поехал. Большинство людей тертые, опытные, и грамотных среди них много. Газетку нашу, где объявления с приглашениями на разные работы разобрать смогли, и выяснили, что за тот труд, за который в Москве и окрестностях едва-едва рубль в день дают, а у нас полтора, и продукты дешевле, и суда на строительство жилья банки охотно предоставляют. А рук рабочих везде не хватает. И в Никольской, и Тундинской, и в Яи. В Черемошниковском порту всегда потребны грузчики и строители. Шахтеры в дефиците. И в Соджанке, и в Ампалыке. Так что брали расчет люди в конторе фон Дервиза и тут же писем домой писарям диктовали. Губернию жить зазывали. Сам Павел Григорьевич за Урал так и не нашел времени выбраться. А вот главный инженер и распорядитель Карл Федорович фон Мек весь сезон у нас с нашими реалиями успел ознакомиться и прекрасно понимал, что весной люди, устроившись, обжившись, избаловавшись высокими заработками, уж дорогу строить не пойдут. Придется им новых в России искать и учить. Кстати, насчет учить тоже на симпозиуме много споров было. Я в рамках своего прожекта торгово-промышленной палаты и техническое училище предусматривал. Где-то же нужно было готовить специалистов, которых пока еще в регионе почти и не было вовсе. Машинистов для паровых машин, как для паровозов, так и для пароходов, всяких сцепщиков, вагонов и ремонтных мастеров депо. А начнем строить дорожную технику. Ей уже тоже кто-то должен уметь управлять, а при необходимости чинить. Да мало ли каких еще спецов нужно будет. Главное, чтобы учебное заведение было. А количество специализаций может будет потом менять по мере надобности. Но основным, так сказать, камнем преткновения стали телеграфные классы. В середине октября телеграфная линия дошла, наконец, до Барнаула. Степан Иванович Гуляев отправил в столицу Российское императорское географическое общество первую депешу. И на том развитие сети проводной связи окончилось. Приобщать окружные городки и селения Западной Сибири к благам сверхбыстрой связи никто и не собирался. В середине прошлого года стараниями, кстати, директора Сибирского комитета, его старого знакомого Владимира Петровича Будкова, почтовый департамент вместе с телеграфной частью был выведен из состава МВД с образованием нового Министерства почт и телеграфов империи. И тогда же новенький портфель получил давний приятель и союзник Будкова, в апреле текущего года даже получивший титул графа, Иван Матвеевич Толстой. Оба, и Владимир Петрович, и Иван Матвеевич, в совершенстве умеют держать нос по ветру. И в нюансах придворной политики разбирались так, что аж завидно стало. Вот они и рассудили, что пока нынешний император здоров и намерен царствовать еще лет 10 как минимум, то держаться следует в рамках его императорского величества приоритетов, которых, к слову, Александр II и не скрывал. Полагал, что кроме всяческих на пользу стране реформ, наипервейшей его задачей является возвращение Российской империи былого при Николае международного авторитета, то есть отмены Парижского трактата и активного участия в европейской политике. Восточные и среднеазиатские направления считались, ну, как бы, побочными. Не на втором месте, а где-то на третьем, четвертом. между новостями о новом восстании в Китае и донесениями о большом ежегодном бале в Гессен-Дармштадте. Это я все к тому рассказываю, чтоб вы поняли, почему на этих двух господ даже тень стоящего за моими плечами цесаревича Николая никакого влияния не оказывала. Я к ним и так, и так. Прожекты писал и рапорты о необходимости скорейшего развития сети проводной связи на окружные столицы региона. Хитрил, доказывал выгоды от устройства телеграфного сообщения с Верным и Ташкентом. Вычерчивал таблицы и схему проведения кабеля в Кобдо и Улясутай. Намекал о телеграфных станциях в Китае как о важнейшем источнике разведданных о ситуации на территориях южного соседа. А им Будкову с Толстым что в лоб, что по лбу. Казенные лаконичные отписки. Сим уведомляем, что в настоящее время министерство прожекты в азиатской части империи не рассматривает. А вот господин Карл Сименс был совершенно иного мнения. Я в Санкт-Петербург в русское представительство компании Сименс и Гельске телеграфную депешу в понедельник отправил. И сразу... В среду уже получил ответ, что ко мне в Томск уже отправился специалист компании, уполномоченный для ведения деловых переговоров. Георг Альберт Шнитке еще до ледостава успел. И к вящему моему удивлению привез с собой подробные расчеты, трассировки и карты трех линий, о которых я в своей депеше Сименсом заикался. Барнаул, Бийск-Кузнецк. Бийск-Кошагач и Бийск-Симпалатинск. Хотелось бы еще, конечно, Тюмень-Самарова, но это можно и попозже, когда гидрографы на мой вопрос кивнут.